К сожалению, настойчиво отстаивавшееся мною предложение учредить должность генерального инспектора сухопутных войск, ибо начальнику генерального штаба этих войск требуется поддержка, так и осталось неосуществленным. После этой неудачи я видел только один путь — решительно уменьшить перегрузку фюрера функциями верховного главнокомандующего вермахтом и одновременно главнокомандующего сухопутными войсками. Следовало осуществить подразделение всех театров войны на отдельные со своими главнокомандующими, вполне естественно облеченными расширенными полномочиями в отношении всех видов вооруженных сил. Это и явилось бы тем самым новым путем, начало которому ОКВ, имевшее уже хороший опыт, положило на Западе, в Италии и на Балканах. Примечание. Ударение здесь следует сделать именно на слове «начало». Генерал-фельдмаршал Кессельринг, главнокомандующий фронтом «Запад», группа армий «С» в Италии, один из этих квази-главнокомандующих, видел в этом решении наилучший выход в рамках Второй мировой войны. Его рецепт гласил: начальник генерального штаба вермахта, сохранение военного министерства, сухопутные войска и военно-морской флот, и министерство авиации, командный штаб с группой планирования при начальнике генерального штаба вооруженных сил, для каждого театра войны свой главнокомандующий. Практически это означало: пункт первый. Учреждение поста главнокомандующего фронтом «Восток» с полномочиями главнокомандующего вооруженными силами. Пункт второй. Расширение полномочий всех главнокомандующих фронтами. Пункт третий. Ограничение компетенции Генерального штаба сухопутных войск исключительно его центральными задачами на всех фронтах. Пункт четвертый. Ограничение компетенций ОКВ, штаба оперативного руководства, ведением войны на всех военных театрах под общим руководством и командованием фюрера. Это предложение неоднократно и самым настоятельным образом отстаивалось мною, а также и другой стороной, но натолкнулось на бескомпромиссное отклонение его фюрером. Впрочем, думаю, это было вопросом его доверия ко мне. Примечание. Смотри об этом дневники генерал-фельдмаршала Мильха. Фотокопия в архиве по истории воздушной войны. Гамбург, Бланкензее. Запись от 28.01.1943 года. В беседе с генералом Шмунтом Мильх предложил: пусть фюрер откажется от решения частных вопросов сухопутных войск и, как это сделано на Западе и Юге, назначит главнокомандующего вооруженными силами также и на Восточном фронте. В случае назначения при фюрере главнокомандующих фронтами надо создать генеральный штаб всех вооруженных сил. Шмунт отвечает Мильху: сам он придерживается примерно таких же взглядов, что и генерал-фельдмаршал фон Манштейн вместе с генерал-полковником фон Рихтхофеном, тогда командующий 4-м воздушным флотом. Пусть Мильх лично изложит свою точку зрения в ставке фюрера. Мильх готов сделать это при первой же возможности спокойного обсуждения с фюрером, желательно в присутствии имперского министра Шпеера. Генерал-фельдмаршал фон Манштейн в своих воспоминаниях «Утерянные победы» упоминает, что он трижды пытался изложить Гитлеру свой план реформы структуры высших органов, неотложное введение поста начальника генерального штаба вооруженных сил и назначение главнокомандующего «Восток» под его фюрера верховным руководством. Гитлер, по словам Кейтеля, в заключительной части его рукописи, после увольнения фон Бломберга уклонился от назначения нового имперского военного министра, хотя начальник ОКВ и получил ранг министра. Это был лишь титул, без соответствующих полномочий.